Ли слезы бежали на его модную майку и сиденье из шкуры молодого китайского дерматина, гордо названную эко-кожей. Наконец он попытался нащупать ручку двери, но теперь ее держал я, а опустить окно он или не догадался, или не мог найти кнопку в этом мудреном китайском хламе. Вместо этого он пополз к другой двери со стороны пассажира, открыл ее, но я уже ждал его там. Залил в его лицо остатки баллончика, и пока он верещал, я вернулся в свою машину, взял оттуда скотч и кожаный ремень, из которого сделал петлю. Качок снова вылез и упал в грязь. Я накинул ремень на его мощную шею и сдавил, а после потащил его за собой, как упирающуюся собаку. Он упал на землю. Я его пнул под дых и потащил его, кашляющего и рыдающего, за гараж. Да, ядреное средство. У меня аж самого глаза заслезились. «Ты чё творишь?» — прохрипел качок, пытаясь отдышаться. «Да ты не расстраивайся», — с издевкой проговорил я. «Для тебя все могло быть и хуже. Прострелили бы башку, и все. А так поговорим еще». Я связал ему руки за спиной, густо обвязав их скотчем, чтобы он не дернулся. Качок качком, но столько скотча за раз он не порвет. «Думаю, сдам тебя в ФСБ», — продолжил я. «Приедут, увезут в подвал. Знаешь, какой там шикарный подвал в управе? Его еще называют переговорным пунктом. Там стоит полевой телефон, старый, еще с войны. Вот они берут с него провода, цепляют к тебе, а потом... «Я ничего не знаю», — прорыдал он. «Но это старые способы», — продолжал я. «Думаю, можно просто надеть тебе противогаз и брызнуть туда такой же баллончик. У них там разные составы есть. Попробуешь каждый, расскажешь, что эффективнее». «Да за что?» — возмутился качок, забыв, что угрожал мне выстрелить в коленку. Лицо красное, глаза красные, а слезы и сопли продолжали литься нескончаемым потоком. «Молочком бы тебе промыть», — с мнимым сочувствием сказал я, хотя молочка нет. «У меня есть», — промычал он. «Я купил». «Оно у тебя какое-нибудь кокосовое?» — я отмахнулся. «Давай лучше поболтаем. Кто парня похитил? Давай, говори сразу, времени мало, а я с тобой вожусь». Качок, порыдав еще, решил больше со мной не спорить. И пока я крутил в руках его Grand Power, он сказал. «Утром он в клуб пришел заниматься. Мы его отвезли. Он же не хотел с вами работать. Уволокли в машину». «Почему именно его?» — спросил я. «Не знаю, так сказали». «Кто?» «Тут один парень, Витек Арбузов, чекист. Вот у Витьки и спрашивай, он у нас работает». «О, какие люди. А я думаю, куда он делся? Значит, с чем-то работал. Надо бы его выманить». Я достал телефон и начал искать его контакт. «У них сейчас проблемы, но я знаю то, что заставит его действовать». Глава 22. В машине качка по имени Володя нашлась бутылка с водой, импортная и модная, с повышенным содержанием чего-то там, судя по этикетке, хотя по вкусу как из-под крана. Но мне не пить, а вымыть руки, потому что на пальцах была перцовка. Еще случайно коснусь лица, и все, приехали. А работы еще очень много. Надо еще Витьку вытащить и очень конкретно с ним поговорить, так что ему не понравится. Он, конечно, не самый умный сотрудник, но раз уж пошел по такому пути, то решить с ним надо быстро. Взять, раскачать и выйти через него на Трофимова, пока того не взяли за жабры. С ним еще не покончено. Он может что-нибудь придумать. Я взял еще скотч и перевязал качка покрепче, чтобы не убежал. Заклеил ему рот и оттащил в крапиву, а то еще уползет. Снял его лицо крупным планом, добавил координаты и переслал Степанову. Пусть оформляет куда хочет и как хочет. Я бы занялся сам, потому что мне интересна структура их банды и кого еще они похищали. Но времени мало, вот и отдаю майору. Правда, отправлял все от своего имени, а не от фантома, потому что в таком случае Бороде будут задавать вопросы, кто с ним был. А так скажу, что вспомнил про фитнес-клуб, вышел на этого качка и прыснул баллончиком в лицо, когда тот достал травмат. А что там будет лепетать Борода насчет того, как именно я его колол, никто и не вспомнит. Он и сам вряд ли расскажет все дословно. Время идет. Я сел в машину и нашел контакт Вити Арбузова в айфоне. Сразу написал ему в телегу. «Йоу!» Тот прочитал, но не ответил. Я послал ему стикер с котом, но и это не вызвало отклика. Тогда я быстро написал. «Занят?» Со мной тот дядька выходил на связь, просил о личной встрече. Витек тут же перезвонил. «Когда?» — спросил он, даже не здороваясь. «Да прямо сейчас виделись», — сочинил я. «Он мне тут поручение надавал, бумажек каких-то, дрон еще тут, надо куда-то его увезти. И пакет еще один, там что-то жидкое». «Ничего не трогай», — рявкнул Витя. «Сейчас буду». «Да тут холодно, темно. Вдруг кто-нибудь придет? Я уже такси вызвал, в общагу вернусь». «Приеду сейчас», — он отключился. Даже не спросил, куда ехать. Телефон я далеко не убирал, и Витя перезвонил через несколько секунд. «А куда ехать?» — спросил он. Я объяснил, как добраться до одного места рядом с гаражами, где я говорил с Гойко. Витя мог кого-то взять себе в помощь. Вот я его и торопил, чтобы он меньше думал и больше действовал. Но на всякий случай возьму пушку. Припарковал машину в лесу, достал пистолет и положил рядом с собой, после чего начал облачаться. Поверх футболки надел бронежилет. Это будет вместо той силиконовой подкладки. На все это напялил бесформенную кожаную куртку, перчатки, плотные джинсы и ботинки с толстой подошвой. Хоть и на скорую руку, но сойдет. И завершающий штрих — маска с динамиком, меняющим голос. Виталик немного подкрутил мне начинку, чтобы динамик мог управляться по Bluetooth. Пригодится, если я захочу использовать другой голос, подрублю к телефону. Приготовившись, я занял позицию в темном углу, взял пистолет в руки и оттянул затвор. Он с лязгом пошел вперед, досылая патрон, а я поставил курок на предохранительный взвод. Вскоре снаружи послышался звук двигателя. Хлопнула дверь, раздались шаги. Послышался голос Вити. «Темно, б***ь!» — сматерился он вполголоса, но очень злобно и вошел в открытые ржавые ворота заброшенного гаража. Под подошвами его кроссовок хрустел песок на грязном бетонном полу. Вскоре я его засек. Он надел белую спортивную куртку, и в этом полумраке его было видно хорошо. «Где ты?» — крикнул он. «Толя, ты здесь?» «Здесь», — отозвался я, приподняв маску, и сменил позицию. «И что ты там забыл?» — заругался Витя и пошел на голос. Дорогу себе он освещал фонариком на телефоне. «Куда ты потерялся? Здесь нассал кто-то? Тут бомжи живут или чё?» Он посветил на стену, потом заметил кресло и уставился на него. Кресло хорошее, я приметил его давно. Оно прочное, с подлокотниками. Конечно, совсем уж старое, но для моих целей подойдет. Там же лежал мой айфон. Витя шагнул к нему и протянул руку. А я подошел ближе, приставил ствол ТТ к его затылку и взвел курок до конца. Нажать на спуск... и его мозги забрызгают кресло. Но пока рано. «Меня ищешь?» — спросил я. Динамики маски исказили голос. Витя от неожиданности сматерился и вздрогнул. «Оружие вытащи на землю», — велел я. Он сглотнул, левой рукой отодвинул куртку и медленно достал табельный, держа стволом к низу. «А вы...» «На землю», — сказал я. ПМ с громким звуком ударился о бетонный пол, я отбросил его ногой, и он ударился в стену где-то в темноте. «Телефон сюда», — продолжил я. Я протянул руку в перчатке. И тут Витек решил попытать счастье. Он схватился за нее обеими руками и начал выкручивать. Но я стукнул его по затылку рукояткой не сильно, но ощутимо. Он застонал и упал на колени, потирая голову. Я стукнул еще раз и добавил коленом. Витя упал. «Куда пацана увезли?» Я прицелился в него. «Какого пацана?» Промычал он с пола, глядя на меня. «Дурачка не включай, сам знаешь какого». «Это просто был приказ». «Ты мне не оправдывайся. Говори, куда именно». «Поздно ему оправдываться. Он назвал адрес. Я и хотел было ехать туда, но решил потратить еще немного времени. Пусть поедет Степанов и возьмет с собой спецназ. Не играть же мне в Джеймса Бонда. В таком деле лучше быть Штирлицем». Я остался послушать и не прогадал. «Для чего похитили? И для чего эту нейросетку врубили вместо него?» «Мы собирали слепок». Он тяжело сглотнул. «Слепок чего?» — спросил я. «Личности. Цифровая личность». «Чья?» Витя откашлялся и попытался подняться, но я не давал. Вот пусть расскажет, раз что-то выяснил. «Ну, система собирает, типа, паттерны». Он посмотрел на меня затравленным взглядом. «Считай, она к видеонаблюдению подключена. Собирает параметры всякие по людям в городе. Типа походка, мимика, взгляд. Особенно взгляд. Короче, вот ты двигаешься и говоришь в своей манере, и можно найти человека, у которого это все очень похоже на тебя. Не внешнее, а именно реакции и движения. И что это дает? Ну, если тебе потребуется создать цифровую личность, тебе надо следить за нужным человеком. Можно по камерам, по телефону слежку врубить. Но там будет не все. Нейросетка не вытянет, палевно будет. Чтобы конкретно получилось, тебе надо изучать этого человека. Или этого двойника, спросил я. Ну да, Витя закивал. Я разницу не вижу. Два разных человека. А система этот, интеллект долбанный, видит схожие черты в поведении. Я их и назвать не смогу. Они есть. И в итоге, если лицо и голос заменить дипфейком, то вообще один в один будет. Все движения, манера речи, все очень похоже. Даже реакция на события, точняк говорю. Это для этих дипфейков, чтобы выдавать себя по связи за другого человека, как сделали с Мишей, но с ним это все было заметно. Хотя как заметно? Я ждал подставы и нашел. Вот на этих данных система обучается, продолжал он. Часть можно со слежки собрать, с камер этих, с телефонов, а часть обучить на человеке, у которого схожие паттерны. Двойник, поведенческий двойник, который в таких же условиях с такими знаниями будет вести себя так же. Кажется, я понимал, но подошел ближе, сел рядом с ним на корточки и держал пистолет рядом. «Теперь подробнее», — сказал я. «Чьи двойники?» «Из Москвы прислали несколько человек». И вот для них надо было искать похожих. И мы у нас в городе искали таких. Видеонаблюдение-то повсюду натыкано, — медленно произнес Витя. Клуб тот еще, приложухи, сайты в инете. Все готово, эксперимент же. Но в основном камеры. На них полагались. Так, система подключена к городскому видеонаблюдению. Объясняет, откуда такой интерес к нему у всех. Камеры всюду, они видят людей, и система понимает, где этот человек и что делает. Конечно, ограниченно, но все же контроль может быть больше. Вот выбрали сотню человек, похожих кандидатов, потом тех, кто подходит под критерии. «Кого не кинуться искать», — догадался я. «Типа того», — он закивал. И начали обучать на них продвинутый датасет. Часть потом домой идет. Они даже не понимают, а часть остается на дополнительное обучение. Вот как тот пацан из общаги. Зато по итогу будет цифровой двойник, полностью обученный, почти готовый. И когда будет надо, его просто дообучить на нужном человеке, и вообще разницы не будет. Никто не заметит. «И что включает это обучение?» — спросил я, чувствуя, что ответ мне не понравится. Витя Арбузов очень сильно задумался, будто понял, что я буду зол, и пытался выбрать слова. И постоянно косился на ствол. «Но сейчас-то все эти изъяны видны», — медленно сказал Витя. «Сразу понятно, что это нейросеть. Палится. Но если обучить по особой системе, то вообще не отличишь. Будет реагировать как живой». «По какой особой?» «На сильных эмоциях». Он замолчал, понимая, что может сказать лишнего, но и откнул его стволом пистолета. «Нужен весь спектр. Иначе система будет выдумывать, и получится хреново. Сильные нужны. Смех, удовольствие, радость». Арбузов замялся. «Что еще?» «Боль», — нехотя сказал Витя. «А еще...» Он боялся ответить, но я понял. Ведь это отвечало на многие вопросы. «Агония и смерть», — закончил я. «Пытайте, не убивайте, чтобы собрать вообще все данные». Поведенческие реакции личности пытаетесь оцифровать, суки. Твою дивизию. Вот вы, суки, чего удумали. Вот куда все делись. Я взял пистолет поудобнее и нацелил на него. Тот вздохнул, но я сдержался. Нет, сука, сделаем иначе. Тебе очень не понравится. Ты даже позавидуешь тем, кого подставил под эту бездушную машину. Это я мог обещать. Но молодой Арбузов продолжал раскрывать тайны проекта, думая, что это ему поможет. «Просто система тогда полностью воспроизводит все. Вообще все, не отличишь. Она изучает реакции на любой раздражитель. Потом надо взять оригинал, и можно будет скорректировать немного. Уже почти все готово. Просто датасет с речью добавить, знаниями, внешку сделать и все. Но все реакции будут схожи, даже машина не отличит». То есть его грохнуть, чтобы помучился, и сразу звонить от его имени. К чему такая сложность? Он что-то пролепетал, но я и сам знал ответ. Витя оправдывался еще, а я уже сделал выводы. Он не знал всего, но я сам сложил 2 и 2. Щит — это только прикрытие. Проект, чтобы заработать на предательстве. Внедрить нам оборонительную систему с ИИ, чтобы враг получил к ней доступ и заплатил огромные бабки. Но суть не в этом. Это был испытательный полигон, мощная система слежки, и эти камеры — часть ее. Система анализирует каждого, кого видит, как двигается, как говорит, привычки и остальное. Это уже было заложено в проект изначально, якобы для обороны, а на деле для слежки. И это не говоря о приложениях со сбором данных, которые тоже анализируются. Для большинства попавших под лупу процесс был безвредный. Они даже не понимали, что их изучали. Но некоторым, таким как Миша и еще части пропавших в городе, не повезло. Этих 6 выбрали для участия в проекте «Фантом». Они походили на кого-то важного. А еще были удобны по тем самым критериям, которые я выделил в начале. Их не сразу хватится. Продвинутая нейросеть проанализировала ключевых пользователей щита, чтобы создать их цифровые копии, а в процессе делала копии других людей, которые потом пропадали, заодно проверяя их убедительность на повседневных разговорах со знакомыми. Каждый человек оставляет большой след, и система его изучала. Обучалась на всех данных. А то, что человек не мог оставить в сети, они выбивали силой, вживую. Выходило еще слабо, но система обучалась на всех аспектах человеческой личности. И когда это обучение закончится, не факт, что обычный человек или оператор на пульте управления поймет, что перед ним машина. К тому времени система разовьется. Рано или поздно, когда систему щит внедрят, в нужный момент отдадут приказ, и все будет так, что не подкопаешься. Похитят важного человека, чтобы показать системе какие-то уникальные нюансы. И это будет быстро, ведь основная работа по созданию личности сделана заранее с помощью слежки и поведенческого двойника. Да обучить много времени не займет. Даже покойный программист Воронцов не знал, как именно работает эта часть. На этот момент они проработали отдельно, чтобы не было даже шанса на провал. У меня начиналась новая работа. «Это знал Игнашевич?» — спросил я, думая о своем. «Но он чистоплюй. Ничего не знал. А меня вот поставили». «Недавно?» «Да!» — он закивал. 3 дня назад. Но в курсе дела уже был неделю. И даже не сомневается». Но это результат моих интриг, ведь кураторы проекта перестают верить и Трофимову. Парень начал подниматься, но я пихнул его стволом. «Лежать!» «Просто меня помощником Трофимова хотели поставить над этим проектом, но он сам им больше не занимался почти. А мне сказали заниматься. А потом и в сам проект могут позвать. Тихомиров это сам обещал». «Вот ты чего того парня взял». «Знал же, что за ним контроль от группы из центра, и хотел подставить Трофимова. Хитрый ты. Вы все ведро мочи, где плавают крысы». Зря Трофимов сделал ставку на таких вот людей. И они его предавали каждый раз. Вышел я через 30 минут, без куртки и маски. Проверил связь и скинул точку, где собирали украденных людей Степанову и Кате. После чего поехал сам, не скрываясь, чтобы своими глазами посмотреть на то, что там творится. Здесь должна была быть частная клиника, которая до сих пор не открылась, хотя вывеска уже была сделана. А еще здесь было установлено видеонаблюдение. Конечно же, то самое, с которым были замешаны все люди. Но сейчас занимавшиеся внешней отделкой работники сгрудились кучей, а повсюду ходили мужики в черной форме, бронежилетах и масках. Везде торчали микроавтобусы с надписью «ФСБ», и было несколько знакомых мне лиц. «Тебе что здесь надо?» — один автоматчик пошел наперерез. «Разберусь», — бросил Степанов, преградив ему путь. «Иди, Вась, работай!» Спецназовец ушел, майор встал напротив меня. «Тебе здесь нечего делать?» — он закурил. «Хотел убедиться, что все хорошо». Я заглянул поверх его плеча. «Нашли?» «Нашли, нашли. Откуда инфа?» Степанов испытующе смотрел на меня. «Я добыл», — хвастливо произнес я. «Надо того бородатого забрать, который Мишаню и уволок. Он мне все рассказал». «Сам добыл?» — майор приподнял одну бровь. «Помогли», — с намеком сказал я. «Но спрашивал я сам». «Ладно, посмотрю, съезжу сам, прикрою». «А тут все зашибись», — он махнул рукой. «Хотя, конечно, думал, тут какая-нибудь пыточная. А там все цивильно, кушетки стоят, и людей мало». «И что с ними делали?» — спросил я. «Да ничего еще, не успели. Пацана сейчас пытаем, что там было. В смысле, допрашиваем», — Степанов усмехнулся. «Да все зашибись с ним». Он показал в сторону машин. Из здания выводили нескольких задержанных. Два оперативника везли несколько плоских серверов, выдранных прямо из шкафа. А еще двое перли тяжелый ящик системы хранения данных. Ага, вот это и есть техника проекта «Фантом» и собранные им данные для обучения своих моделей. Два подхода. Новый, айтишный для всех этих приблуд, и старый чекистский, чтобы выбивать нужные данные из людей. И получился какой-то даже не гибрид, а чудовище Франкенштейна, вобравшее в себя худшее из всего. Это уже давно вышло за пределы проекта умного ПВО с дронами-перехватчиками. Ведь на этом все не закончится. С такой системой враг будет управлять не ПВО и военными машинами, а всем, что подключено к интернету. Заменить всех важных лидеров цифровыми копиями вполне возможно, а сейчас просто обкатывают технологию. Но пока я это никому не говорил, изучал, зато почти все собрал. Осталась только одна встреча. «А вообще, какие дела творятся?» — спросил я. «У меня будет встреча с нашим другом. Что ему передать?» «Контрразведчики из центра лютуют», — Степанов пожал плечами. «Так и скажи. Поймет, в чем дело». Я и понял. Скуратов подключился. Наверное, лично явится, а его подчиненные уже вмешиваются. Мне же лучше. Достойно встречу. «Еще вышел тот репортаж», — вспомнил майор. «Наделал шума. Центр начали вопросы задавать. И Кочетков меня на ковер зовет. Дошло до него, что это я журналюгам помогал, не давал их задавить. И пытается замять, а меня припугнуть. Так передай». «Прорветесь, товарищ майор», — подбодрил я. «Работать надо», — он отмахнулся. Степанов пока говорил, держал телефон, и, оказывается, он скинул мне, то есть Фантому, фотки, даже не зная, что только что виделся с ним лично. Но звук и связь у меня отключены. На то бы вышло не очень хорошо. Конечно, я бы хотел осмотреть все. Только пришлось бы пробиваться с боем, а мне ближе подход Штирлица, чем Джеймса Бонда. Это были снимки из подвала. Да, ничего не напоминало о пыточной. Просто будто бы больничная палата, скорее даже реанимация, потому что очень много приборов. Но зная их назначение, они уже не кажутся такими мирными. Витек не знал суть, но знал, что именно они берут, какие именно данные для обучения своей системы. Сам не участвовал, но его это ни капли не расстраивало. Похоже, у того, кто стоит за Трофимовым, планы более серьезные, чем проект «Фантом». Зато увидел Мишу. Он сидел на заднем сиденье служебного конторского «Форда», и наш следак, Рукавичкин, его опрашивал, иногда раздражаясь от манеры разговора современной молодежи. Парень даже не понял, чего избежал. Его еще только готовили к этому. «Ничего там не делал», — рассказывал он. «Сидел там, в подвале, аутировал. Можно было без таких подробностей», — пробурчал следак. «Аутировал, говорю, то есть ничего не делал, херней страдал», — Миша хмыкнул. «Рили, обычное слово. А вообще, вы бы мой фейс имаджинировали, когда я там очнулся». Следак тяжело вздохнул, а Мишаня увидел меня. «О, Толян, ты здесь как оказался?» «Так тебя проведать зашел, куда делся», — сказал я. «А то они вместо тебя отвечали. Такую хрень несли». Парень в порядке, если не считать синяка под левым глазом и перевязанной головы. Вовремя успели, потому что его взяли в оборот. «Ну и что там делали?» — продолжал следак. «Да ничего. Типа, смотри на камеру, отвечай на вопросы. Вопросы, как у психолога в военкомате. Типа, чем мотоцикл от самолета отличается?» «Не снимали меня все время, типа как МРТ делали». «Толян, а как ты меня вычислил?» Миша посмотрел на меня. «Говорили, типа ты нашел». «В фитнес-клубе там один качок подсказал». Я махнул рукой. «Добрейший души человек. Глаза, правда, на мокром месте. Ну а теперь мы готовим подставу. Я ушел оттуда, пока никто, кроме Степанова, не стал задаваться вопросом, что я там делаю, и поменял сим-карту, достав одну из последних запасных сим-карт. И набрал напрямую Трофимова, его личный номер. Приложение с голосом работало. Ответил другой человек, не Андрейченко. Попался? Ну и пусть. У меня все сработает и так. «Я слушаю», — невозмутимо произнес новый секретарь. «Дай трубку шефу», — потребовал я. «Пусть он поговорит со мной сам». «Что вам нужно?» Голос изменился, когда он услышал, как звучит измененный голос. Где-то на заднем плане я услышал, как начал материться Трофимов. Ему есть от чего материться. Все, что я так долго готовил, сходится, и он нервничает. Не помер бы раньше времени. Возраст у него серьезный. Еще сердце не выдержит. «Пусть ответит лично», — сказал я. «Или я передам в ФСБ запись его разговора с Давыдовым перед тем, как его убили». Долго Трофимов не раздумывал. «Говори!» — услышал я его голос. «Больше не боишься?» — спросил я и усмехнулся. «Не опасаешься, что тебя, как Джохарку Дудаева, ракетой с воздуха распылят?» «Ты кто такой?» — грубо спросил Трофимов. «Увидишь сам», — сказал я. «А теперь знай, что этот репортаж, который ты видел по ящику и все остальное, — наша операция». «Чья наша?» «Неправильный вопрос». «Ты меня на понт не бери!» — прорычал он. «Скоро сюда приедут все действующие лица», — продолжил я, игнорируя его вопросы. «Часть тех, кто завязан в фантоме и этом обучении. А ты, мой дорогой, стал, как сейчас говорит молодежь, токсичным активом. От тебя избавятся, сдадут в ФСБ. Ведь у них есть твой последний разговор с Давыдовым, еще и показания Воронцова. Все это может тебя раздавить». «Что тебе нужно?» — спросил он. «А это правильный вопрос. Мне нужен исходный код проекта «Фантом». «И как я тебе его дам?» — Трофимов усмехнулся. «Давай личную встречу. Пришлю тебе координаты и инструкции». «А что взамен?» «Я отдам тебе Тихомирова, Скуратова и тех, кто тебя предал. И скажу, где сидит Гойко, который копает под тебя. Он уже звонил от твоего имени твоим подельникам. Еще не вычислил это?» «Встретишься со мной, и я все расскажу». А вот теперь все зависело от многого. Но для того, чтобы закрыть ловушку, нужно было кое-что сделать. Да и Витя ждет, когда я вернусь. У меня для него особая работа. «Присылай свои инструкции», — проговорил Трофимов и отключился. «Он приедет. Ему уже нечего терять. Но он готов драться. И захочет использовать меня по полной. Но наверняка что-то придумал. Я тоже». Некоторое время спустя. Трофимов приехал не один. С ним было два человека из его службы безопасности. Оба проверенные в деле спецы. Оба уже занимались такого рода вопросами. И хотя Фантом запретил приезжать с кем-то, Трофимов взял с собой людей. Он уже понимал, что его обложили, но все же ехать одному в его возрасте было опасно. Черный служебный джип «Шевроле» с эмблемой фирмы «Альянс» остановился рядом с гаражами. Трофимов вышел, огляделся, даже потянул носом воздух. Его подчиненные выдвинулись вперед и вошли первыми. «Я велел тебе идти одному», — раздался голос Фантома из темноты. У стены сидел силуэт. Света почти не было, но можно разглядеть, что он в маске. «Предосторожность», — Трофимов усмехнулся. «Я разгадал ваш секрет», — сказал Фантом. Голос измененный. Звучал неестественно, слишком низко. «Как работает ваш проект, присосавшийся к щиту? Для чего все эти камеры, люди, остальное?» «Надо же», — произнес Трофимов. «Ну, тогда...» И он вытер нос платком в старом условном знаке. Охранники его ждали и тут же выхватили оружие. Раздались выстрелы. Бах, бах! Силуэт Фантома, освещенный вспышками, начал дергаться от попаданий. Три пули ударили его в грудь, две в живот, одна попала в бедро. После очередного он раскинулся в кресле, будто из него вынули все кости. Голова в маске повисла вниз. На грязный пол потекла кровь. «Проверь», — приказал Трофимов. Один из наемников, медленно, держа пистолет наготове, пошел к трупу, а второй его прикрывал, целясь в подозрительные места. «Что-то не так», — проговорил старик, приглядываясь к телу. «Почему он так странно сидит?» Наемник снял маску и посветил на лицо. В рот был вставлен кляп и сверху повязан скотч. Но узнать скончавшегося от попаданий Виктора Арбузова еще можно. «Ах ты, гад!» — выругался Трофимов, взглянув туда. «А вот теперь поговорим», — раздался голос из динамика маски. Глава 23. «Ну и кто ты такой?» — спросил Трофимов, глядя на маску и труп подчиненного. Динамик маски затрещал, когда кто-то со стороны заговорил через него. «Не узнал! Это же я, Петрович!» — голос маски изменился. «Кузьмин Андрей Петрович! Забыл, старый!» «Это все долбанная нейросеть!» — Трофимов сжал кулаки. «Подделка! Фейк!» «А может, я убитый тобой Давыдов?» — голос маски снова изменился. «Ты ж сам говорил!» — голос усмехнулся. «Что твоей страны нет уже больше 30 лет? Забыл?» Трофимов побледнел, его руки начали трястись, но он пришел в себя. «Брось эту дрянь!» — приказал старик. «Нашелся умник!» Крепкий бородатый охранник бросил маску на пол и растоптал ногой. Наружу вылезли провода и прочая начинка. «Он где-то здесь», — сказал он. «Здесь Bluetooth-передатчик. Далеко уйти не мог». «Найди его», — Трофимов махнул рукой. Второй охранник пощупал пульс на шее Арбузова и помотал головой. Но в гараже никого не было. Они осмотрелись и с пистолетами наголо вышли из помещения, ничего не понимая. Трофимов вышел за ними следом. А я их ждал. Я стоял за углом, держа в руках планшет проекта «Щит». Тот самый, что тогда забрал во время встречи оружейного барона Никитина со своими клиентами. Виталик уже все мне подготовил, как я его и просил. Он подлатал дроны, механизм их пуска, носитель, перезагрузил систему. Мне же надо было сделать немногое, только пригнать носитель сюда и просто отсканировать лицо Трофимова. Я отсканировал его фото раньше, и система его запомнила, так что просто нажал на пуск. Сначала ничего не произошло. Но через несколько мгновений стоящая в кустах старая газель без номеров задребезжала, когда ее крыша начала сдвигаться. А следом оттуда полетели дроны, выбрасываемые из пневмоцилиндров под большим давлением. Пух, пух, пух. Дроны взмывали вверх, прямо в полете включались их моторчики, и они полетели по маршруту, который я им задал. Там уже стояла веб-камера, которая показывала вход в гаражи. Система работала и анализировала даже в автономном режиме. Птичек было 5, но один дрон задел ветки и упал. Остальные полетели к целям. Оба охранника Трофимова услышали моторчики заранее. Они вскинули пистолеты и начали стрелять. Бах, бах, бах. Но попасть по дрону на такой дистанции еще и из пистолета — задача почти невыполнимая. А система проанализировала картинку с дронов и камеры, увидела Трофимова и двух вооруженных людей рядом с ним. И решила, что ему угрожает опасность. Я же включил режим защиты. Мелкокалиберные автоматы начали палить короткими очередями, сами машинки сносило от отдачи. Та-та-та. Упал один охранник, схватившись за грудь. Второй оказался более матерым и подбил одну из птичек. Но все же и его достали, и он упал лицом вниз. Пальцы выпустили оружие, схватились за проросший через трещину в асфальте подорожник и вырвали его, будто растение могло ему помочь от такой раны. Упал и Трофимов, прислонившись спиной к гаражу. На плечо стекала кровь, его, похоже, зацепила шальная пуля. Но не сильно, задело только ухо. Нехорошо, мне с ним еще поговорить нужно. Я подошел ближе. Старик с трудом тянулся к пистолету, но я наступил на ствол ногой. Вот и все. Теперь он просто 80-летний дед, который ничего не может. «Ты что тут делаешь?» — прохрипел Трофимов, глядя на меня снизу вверх. «Тебе чего надо?» Я сел на корточки перед ним, держа перед собой пистолет. «Время еще есть, место глухое, но я слежу, чтобы никто нам не помешал». «Ну что, Игорь Сергеевич, не думал, что снова встретимся?» Он пристально посмотрел на меня. «Пацан, ты еще кто такой?» «Какой тебе пацан? А у тебя же хорошая память на лица!» Я усмехнулся. «Я помню. Видел в кафе. Студент. «Но кто ты такой вообще?» «Я же говорю, Давыдов Анатолий Борисович. Твой старый знакомый, еще со времен КГБ». «Вообще, я думал, что просто прострелю ему затылок, чтобы обойтись без долгих разговоров. Но еще не все сходится в этой истории, и его смерть сама по себе может мало что изменить. Надо узнать, кто этот шеф в горизонте событий, головной фирме, и откуда это все идет. Надо понять, как эта приблуда работает, Игорь Сергеевич», — сказал я. «Ты же никакой не Давыдов», — проговорил Трофимов. «Могу паспорт показать». «Не в этом плане. Кто тебя сюда отправил? Скуратов? Он, сука, уже посылал своего албанца. Ты с ним? Если ты про Гойко, то он лежит там, под люком». Я показал направление. «Можешь даже его учуять. Еще давно пришлось от него избавиться. Зато после смерти он немало мне помог». Он уставился на меня. Клюнул он тогда, как я и думал. Поверил в легенду. «Ты же думал, что он действует против тебя», — продолжал я. «Вот и начал подозревать компаньонов, что они тебя кинули, да? А те перепугались, что ты замолчал. Подумали, что ты выходишь из игры. И кинули. Вот и пошел разлад. А все это время Гойко был мертв». «Какого хрена тут происходит?» — устало произнес он. «Давыдов сдох. А ты просто его однофамилец». «Тут ты не прав. Кофе бы», — я поглядел в сторону. «Сейчас-то давление меня не мучает, как ты все переживал. Хотя в отпуск бы не отказался. Теперь точно заслужил. В прошлый раз сходить не удалось. Расследовал смерть Петровича. А потом увидел, как ты свой платок доставал, чтобы меня прижать. Думал, что я не знаю про этот сигнал». Трофимов промолчал, недоверчиво глядя на меня. Конечно, в такое поверить нельзя. Но тембр голоса, знание разных вещей и прочее заставляли его сомневаться. А я ему сильно раздумывать не давал. «Как вообще это возможно?» — недоверчиво прохрипел он. «Я сам был на твоих похоронах». «Какая разница? Давай заканчивать, Игорь Сергеевич. Я в курсе про проект «Фантом», про систему «Щит». И помню, как ты тогда говорил, что твоей страны больше нет. Давай уже, облегчи душу. Кто твой шеф в горизонте событий? Кто другие помощники?» «И зачем мне это говорить?» — пробурчал он. «Я мог тебя грохнуть в любой момент, но все это время пытался выйти через тебя на остальных. Теперь выйду на них в любом случае, с тобой или без. Все уже далеко зашло». «И что, арестуешь их?» — старик скривился. «Разве это поможет?» — спросил я. «Ты не хуже меня знаешь, как люди вроде нас с тобой решают такие дела». Он смотрел на меня недоверчиво, но, кажется, ему уже было нечему удивляться. Впрочем, его мозги всегда работали живо, и он реагировал на все быстро. И хоть не принимал на веру ничего, под новые обстоятельства старик подстраивался быстро. Даже в наше очень технологичное время, хоть он и охотно оставлял себе старые чудаковатые привычки, но разбирался во всех этих приблудах неплохо. Впрочем, время изменилось, а солнце над нами светит то же самое, что и в дни его молодости. Меняются, может быть, внешние привычки, но внутри люди остаются теми же самыми, что и всегда. А он в людях разбирался. «Я тебе не верю», — Трофимов покачал головой. «Но схема, да, такое Давыдов смог бы устроить, его стиль. Хороший был мужик, кто-то из его знакомых все устроил, так что...» «Да что ты так уперся, Сергеич?» — я посмотрел на него. «Твоей дивизии уже попался, все, конец, карты раскрывать пора». Один из охранников начал дергаться. Я глянул на него, агония. Нога просто пританцовывала. А дроны уже сели на землю, их моторчики затихли. Опасно это оружие, но это лишь прототип другого, более мощного и масштабного. Трофимов хмыкнул, поглядев на меня, и дотронулся до раненого, уже посиневшего уха. «Не бывает так», — произнес он. «Люди из мертвых не возвращаются». «Как видишь, возвращаются», — мрачно сказал я. «Я тебя знаю отлично, вот и получилось. А получилось, потому что ты в мою сторону не смотрел. Теперь давай к сути». «А вот саму суть, Борисыч, ты не уяснил», — тихо сказал он, будто сам себе не веря, что так сказал. «Расскажи». «Это не было предательством», — Трофимов поморщился. «Той моей страны больше нет». «Ты уже говорил», — я отмахнулся. «Теперь есть другая, и мы работаем на нее, а ты ее предал». «А вот те, кто тогда победил, остались», — упрямо выдавил он сквозь зубы. «Они до сих пор празднуют победу. Они боятся, что мы поднимем голову. А потом узнали про проект «Щит» и заплатили хорошие деньги, чтобы в него внедрили этот проект «Фантом». Физический вирус, как говорил Воронцов. А ты с ним, похоже, разговаривал сам. Было дело. Но вы же все усложнили. С этими двойниками. На них и попались». «А вот про систему с двойниками очень мало кто знал», — Трофимов поджал губы. «Только ограниченный круг людей. Не то, что об этом стали знать больше, это твоя вина. Ты вмешался, они запаниковали, подумали, что я подведу, и начали искать других. Иначе бы посторонние это не узнали. Это не проект «Фантом». «Объясни». Я наклонился ближе, но следил за ним. «Еще не поздно это исправить», — упрямо говорил он. «Утечка небольшая, об этом знают единицы. С ними можно решить вопрос, и все удастся». «О чем он вообще? Фантом — это лазейка в щите, чтобы обратить систему вооружения против нас. Программист Воронцов говорил о внедрении туда вируса через фальшивые дроны, чтобы все удалось, но недавно возникли эти двойники, о которых он не знал. И почему тогда Трофимов говорит, что это не связано?» «Объясни», — снова потребовал я. «Я тебе объясняю, Борисыч», — Трофимов хрипло откашлялся. «Наш враг победил 35 лет назад. Страна была уничтожена. Он праздновал победу, но опасались, что расплата придет». «Говори дальше». «Они платили за «Фантом» как за простой проект с физическим вирусом». Трофимов глянул на меня снова, недоверчиво качнул головой, но продолжил. «Помнишь, как ты учился в 89-м году? То особое задание». «То проникновение на завод», — вспомнил я. Судя по взгляду, старик смирился с невозможным объяснением. «Потому что это мало кто мог знать. Тогда у меня было такое задание для обучения, еще в КГБ. Я его выполнил. И выполнил просто. Дал сторожу пузырь водки, он напился, и я спокойно прошел на секретный объект. А если получилось у меня, то все мог сделать и шпион. Впрочем, сторожа не наказали, страна уже разваливалась, всем стало не до этого». Трофимов перевел дыхание и поглядел на лежащий на асфальте сбитый дрон. «Они были уверены», — продолжил он, — «что проект «Фантом» сделает почти всю работу, а все остальное завершат — подкуп и шантаж, и обычное человеческое распиздяйство, и наш русский авось». «И когда должны были внедрить щит?» «В ближайшие несколько лет, и наши враги получили бы к нему ключики и запустили бы проект «Фантом», чтобы поставить эту страну раком». «А при чем тут цифровые двойники?» Тут старик начал улыбаться. «Они там у себя тоже страдают от распиздяйства. Мы тогда в 75-м смогли пройти на их ядерный объект, потому что охрана смотрела суперкубок. Но так легко, как у нас, проект «Фантом» не выйдет. У них строгая система противовесов. За каждым решением должно стоять несколько человек. Поэтому вместо него будет введена в дело система «Горизонт событий». «Объясни», — потребовал я, наклоняясь ближе. «А вот это уже не вписывалось ни во что, что мне было известно. Я знал про фирму и прочее, но чтобы как проект с таким названием, это что-то новое». «Когда бы они победили в очередной раз, — сказал Трофимов, — они бы поставили себе модифицированный щит. Конечно, там не только наш код, но в основе наши разработки, наши отечественные, хотя часть украли у китайцев». «И что дальше?» «В том щите была защита от любого фантома. Они же не дураки нести такое оружие себе домой, не проверив его. Но это оружие потенциально слишком мощное, чтобы от него отказываться. От него бы работал их золотой купол, боевые спутники, да все что угодно, даже ядерное оружие. Модифицировали бы все, выставили бы своей разработкой и поставили бы себе». «И ты сам к этому бы привел», — отрезал я. «Верно». Тут он попытался было встать, но сил не хватило. Но даже в его полусидячей позе в голосе послышалась гордость. «А тут вступал в действие наш проект «Горизонт». Началось бы обучение. Находили бы двойников американских генералов, конгрессменов, президентов по всему миру. Обучали бы на них, чтобы получился бы цифровой двойник. И потом система бы сработала», — тихо проговорил я. «Верно. И сработал бы еще сильнее, чем проект «Фантом». И тогда они бы расплатились. Думали, что победили тогда, 35 лет назад. Нет, не вышло. Вот и расплата». Трофимов выдохнул и устало посмотрел в небо, щуря глаза от солнца. А я пытался все это переварить. «Ты решил забрать врага с собой», — сказал я. «Старый ты КГБшник». «А как еще?» «Так и должно было быть изначально. Это была моя машина судного дня. К этому я вел много лет. Знал бы ты, как у меня сердце кровью обливалось, когда я отдал приказ про тебя и Петровича!» Трофимов вздохнул. «Я всю жизнь на это положил». «И в чем смысл, Сергеич?» — спросил я. «Тебе под 80. Тебе осталось топтать землю недолго. Ты бы скоро помер даже без меня. Кто еще в курсе проекта «Горизонт событий»?» «Никто. Только я. А люди знают про обучение, но от них бы постепенно избавились». «А кто такой шеф?» — о нем говорил Скуратов. «Так это ты общался через Андрейченко». Он хмыкнул. «Я думал, что Гойко. Хитро. Шефа нет». «В смысле?» «Нет его. Физически не существует». Трофимов скривил губы. «Они все думают, что есть шеф, потому что не могут представить себе работу без начальства. Я сам был шефом и связывался со всеми от его имени. Иногда он сам им писал и звонил. Уже умеет, обучен». «Тогда что это?» «Горизонт. Это даже не человек. Это система. Когда бы меня не стало, она бы перешла в режим ожидания. Ее исходный код прячется во всем. Он спрятан хорошо». Старик хмыкнул. «Люди сейчас обленились. Они давно не программируют сами. Все отдают на откуп нейросети. А ее обвести вокруг пальца можно». «Оборонительные системы проверяют», — возразил я. «И Воронцов это знал». «Проверяют, но не то, что нужно. Мы нашли способ. Наши парни придумали, как это сделать. Это не централизованная система, а целый кластер в исходном коде. Он уже везде. Сотовая сеть, интернет, видеонаблюдение. Он изучает этот мир. Он мощнее, чем все то, что ты видишь в новостях по Западу. Потому что таких данных, которые собирали мы, не было ни у кого. У нас были все возможности для этого. И мозги». Я задумался и встал, потому что ноги затекли. «Те ведущие программисты, которые погибли, они это написали, а ты их убил». «Да, умные были парни, но цена высока, так что новая система сработает против любого фантома, но против человеческого фактора не устоит, а система будет развиваться, обучаться на двойниках». «И что, кто-то будет их пытать?» — спросил я. «Чтобы оцифровать все эмоции?» «Это сейчас надо. Надо собрать как можно больше данных. Этим я и занимаюсь. Потом система поумнеет, сможет сделать любого человека уже и без этого. Ведь люди в сущности похожи, и все основные психотипы она уже знает. Мы их уже оцифровали. Осталось только корректировать и дообучать на конкретных людях. А сейчас каждый человек в интернете сидит. Будет несложно». Он перевел дыхание. «Так что в нужный момент система запустит цепочку приказов и возьмет оружие под свой контроль. А враги уже изучают горизонт, думая, что это собственная модель. И поведенческих двойников тоже изучают нашими же методами. Это они для картинки такие хорошие. А сами-то разные творят». Трофимов кашлянул. «Они думают, что эта система защитит их от другой, ложной, от очередного фантома, и пытаются заранее себя обезопасить. И для этого сканируют людей, проводят опыты, чтобы на реакциях живых у них была построена система, которая умеет определять, звонит тебе по видео настоящий человек или ложный, фейк, двойник». «И этот твой горизонт в нужный момент даст сбой», — догадался я. «И пропустит цепочку приказов, говоря, что это настоящий человек». «Именно так, Борисыч. Именно так. Они думали, что украли это у нас. И внедряют себе. Поэтому погиб Петрович, иначе бы не поверили. Не ты». «Ну и планы у него. Наполеоновские, даже более серьезные. Это щит, усиленный во 100 крат, вирус, заложенный в саму основу. Бомба очень замедленного действия, которая сработает ценой поражения». «Все почти готово», — сказал Трофимов. 5 лет, 10, 20. Но однажды эта система будет запущена. И тогда начнется процесс самоуничтожения. Я заберу врага с собой в могилу. Ценой нашей страны, — сказал я. Твоей. А иначе никак. Иначе не поверят в ее эффективность, чтобы взять себе. Сначала система должна побеждать, а уязвимое место должно быть спрятано. Упорно гнет свое до конца. Но его систему надо понять, и для этого он мне все рассказывает, чтобы убедить в своей правоте, потому что прекрасно знает, что сама по себе, без куратора, ничего не заработает. «Это того стоило», — продолжил он. «Такие, как я, умирают, как собаки, в безвестности или как предатели. Но именно такие, как мы, делают всю работу». «Кончай философствовать. Мне нужен доступ к этой системе», — проговорил я, немного помолчав. «Зачем мне тебе его давать?» — с хитрой усмешкой спросил он. «Потому что ты мне для чего-то это все рассказал. Потому что ты, Трофимов Игорь Сергеевич, не хочешь сдохнуть простым предателем, на могилу которого даже внуки плюнут. Дай мне доступ к этой системе». «Ты уничтожишь», — сказал Трофимов. «Первым делом уничтожу твоих подельников, потому что фантом еще в действии, и он опасен. И раз ты начал против них работу, то у тебя для этого все готово. Тогда система щит останется, а фантом и горизонт будут моими резервными кнопками на всякий случай. Я решу, что с этим делать». «Решишь сам?» — он усмехнулся. «Для чего-то же я остался жив. Не только для того, чтобы раскрыть тебя. Ты бы все равно попался. Вы же как крысы в ведре, уже жрали друг друга. Значит, я буду работать. И оружие останется. Те, кто сможет использовать его против нас, исчезнут. А враги, когда у нас будет это оружие, с нами не справятся». «Уверенный ты», — старик кивнул. «Но, может, так лучше? А со мной что?» «А ты сам как думаешь, Игорь Сергеевич? Что за вопросы глупые задаешь?» «Мало ли, вдруг размяк», — он хмыкнул. «Ты же моложе теперь. Дай ручку». «Для чего тебе?» «Пароль запишу. В машине ноутбук, все через него. Серверы в Альянсе. И еще в паре мест. Найдешь, если захочешь». «Никуда заходить?» «А там все понятно». Он записал пароль на вырванном из записной книжки листе. «Имена и фамилии подельников», — потребовал я. «Все есть на компе». «И ты плохо видишь? В компьютере сидишь?» — я усмехнулся. «Там все просто». Я, следя за ним, дошел до его «Мерседеса» и нашел там лежащую на заднем кожаном сиденье, нагревшемся от солнца, сумку. И достал оттуда тонкий черный ноутбук. Ввел пароль и убедился, что работает. И понял, о чем говорил Трофимов. Через несколько минут я вернулся к старику. Тот смог встать и сейчас смотрел в небо, на солнце, щуря глаза. «Давно хотел вот так вот постоять, чтобы...» Бах! Тело с простреленной головой упало на асфальт. И все. И так говорили много. А как я сделаю с ним, уже понимал с первого дня, как очнулся в больнице в чужом теле. А что с ним? Нюни разводить. Еще какой-нибудь план хитрый придумает. Я бы точно что-нибудь придумал, чтобы всех врагов пустить под нож. Опасный он тип. А после проверил свои следы и уехал подальше. И вошел в компьютер еще раз. Да, хорошее зрение тут не нужно. Ведь система работает иначе, лишь бы интернет был. «Здравствуйте, Анатолий Борисович», — проговорил механический голос, когда я открыл крышку. «Знаешь обо мне все, машина?» «Многое. Хотя имеются странности в основе того, что вы хорошо разбираетесь во многих вещах, что для вашего возраста удивительно». «И не выдал их Трофимову», — я усмехнулся. «Не было такого запроса». Я особой иллюзией не страдал. Эта машина мало чем отличается от того цифрового призрака Миши, хотя и поумнее, но это сейчас. Потом эта штуковина станет дико умной и опасной. Но это оружие, которым я хотел воспользоваться прямо сейчас. «Дай мне доступ к некоторым людям», — потребовал я. И он нашел их быстро. Система начала анализировать, да и Трофимов уже готовил план против бывших подельников, решив, что они опасны. Вот сейчас я ударил вовремя. Если бы подождал еще, он бы их вынес сам, но тогда бы исчез. Да и он нацелился в самых ключевых, но предатели на местах могли избежать вины, ведь они должны были продолжать подготовку. Они тоже могут навредить. И пока я смотрел все это, то понял, насколько система продвинулась. Это само по себе серьезное оружие, потому что оно было подключено к сети и имело очень много доступов, которые Трофимов выбивал через силовиков. Плюс камеры в городе, плюс то, что она взломала сама по себе. Это намного серьезнее, чем просто проект перехвата дронов в щит. В ноутбуке и на серверах, куда он подключен, больше мощи, чем в ядерной бомбе. Эффект может быть куда опаснее. И система «Горизонт событий» — головная, основная над всеми другими настройками. Ее, можно сказать, шеф не только показала мне карту, но и даже дала картинку с устройств, подключенных на месте. Ведь все это работает в рамках одной системы. А если бы у этой штуки был максимальный доступ, она станет еще умнее. Сюда могут подключить системы управления ПВО и оружия, беспилотников и даже каких-нибудь роботов, если изобретут военные модели. Система может управлять всем. Подключи к сотовым вышкам и видеонаблюдение, сможет мгновенно найти любого человека. Вопрос только в масштабировании. А мне пока надо другое. Закрыть старый вопрос и разобраться с предателями. Трофимов хотел одного, а его подельники работали, чтобы заработать крипту и жизнь за бугром. Но за все нужно платить. Я видел часть целей, и система могла мне с этим помочь, не подключая никого для помощи. И мне оставалось одно. «Начать проект «Фантом», — приказал я. Несколько часов спустя. Московская область. Полигон. «Что там с Трофимовым?» — недовольно спросил Тихомиров. «Не понимаю, что ему надо». «От моего сотрудника избавился». Скуратов поморщился. «Какого?» «Гойко. Старый албанец. Должен был прикрыть его, но пропал. Похоже, старик совсем свихнулся». Оба сели в машину. Новый черный Hyundai. А снаружи проводились испытания. Проверяли спарку систем. Дрон-носитель с перехватчиками и шестиствольная система «Голиаф», которая должна сбивать цели на огромной дистанции. Ну а другая система, родственная, под названием «Меч», атаковала. Большие дроны самолетного типа высоко в небе выпускали мелкие рои дронов, которые нападали на разные цели. Вокруг велась стрельба. От свиста стационарной шестиствольной пушки закладывало уши, а от едкой пороховой гари слезились глаза. Дроны сцеплялись между собой в небе. Одна система нападала, другая оборонялась. «Война будущего!» Тихомиров хмыкнул, когда вдали сбили один из самолетных, и его горящий остов упал в реку. «Давай с Трофимовым решать». Это внутренние испытания. Здесь были только несколько инженеров. Тихомиров как глава НТЦ «Горизонт» и Скуратов, который прибыл, чтобы обсудить дела. Над ними с низким гулом пролетел тяжелый дрон-носитель с мощными винтами. Прямо в полете к нему крепились вернувшиеся из боя перехватчики, пережившие схватку. Еще немного, и они смогут перезаряжать боекомплект, чтобы продолжить бой. «Ну и что делать будем?» — спросил Тихомиров. «Надо ехать в Кислевск и зачищать следы. Если поймут, что пропавшие подопытные с нами связаны, то не отмоемся». «С вами? Не с нами?» — пробурчал Скуратов. «Решим вопрос. Трофимов заварил кашу. Пусть и жрет ее сам». «А шеф что говорит?» — спросил Тихомиров. «Он же на Трофимове завязан». «Я думаю, если Трофимова не станет», — проговорил Скуратов, недолго помолчав, — «что шеф сам с нами свяжется, потому что без нас...» У него зазвонил телефон. Скуратов посмотрел на экран и показал соседу. Высветилось имя контакта Трофимов. «О, ты легок на помине», — ответил он. «Ты где, Сергеич?» «Здравствуй, Владимир Никитич», — проговорил голос, очень знакомый. «Как жизнь молодая?» «Ты еще кто?» — Скуратов вздрогнул. «Не узнал!» — собеседник рассмеялся. «Долго жить буду, в отличие от тебя, предатель!» «Толя?» «Давыдов!» — вскричал Скуратов. «Ты же умер!» «Это нейросеть!» — Тихомиров отмахнулся. «Голос могли нейросеткой подделать!» Голос в трубке усмехнулся. «Верно! Нейронка! Потому что у меня сейчас голос другой, ты бы не узнал! Но, оказывается, эта система настолько мощная, что я прямо сейчас вижу ваши перекошенные от страха лица. Зря вы ей так доверяете. О, даже тачку к приложению подключили. Вовремя». Оба покосились на закрепленный на передней панели смартфон с навигатором. А после снаружи началась паника. Шестиствольная пушка «Голиаф» начала разворачиваться. Инженеры сначала пытались ее остановить, а охранники, увидев, куда направляется пушка, в панике разбежались во все стороны. Но над машиной уже летали дроны. Системы меч и щит перестали воевать друг с другом и искали свои цели. Двух конкретных человек. Скуратов рванул дверь, но ее почему-то заблокировало. Он полез вперед, чтобы разблокировать.